Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня в Евангелии притчу о том, каким должно быть слово Церкви, вернее, прежде всего о том, как оно должно быть воспринято, Слово Божие. И Господь именно притчу приводит, сравнивая слово с семенем, показывая нам, что такое семя. Вы можете себе представить, что такое семя? Если бы человек не знал ничего о нашей земле, если бы он не привык так к этому знанию, так что оно становится уже как бы и незнанием ничего, если бы ему показали в первый раз семена самых разных растений, крошечные семена, как пыль земная, ничего из себя не представляющие, другие чуть побольше, а потом сказали, вот посмотри на цветы полевые, на все незабудки, на ромашки, на ландыши, на розы, на бесчисленные цветочки. Посмотри на деревья, на березы, на сосны, на дубы. Одна и та же пыль, одни и те же невзрачные, неприметные, крошечные семена. И больше того, какие разнообразные они плоды могут приносить. Там и черника, и земляника, и яблоки, и виноград. И перечислять без конца можно все. И семена вы не различите от них. Может быть, каким-то надо быть особенным специалистом, чтобы их различать. И все равно вы увидите, что это семя, оно ничего из себя по существу не представляет. И то, что из этого получается такой дивный мир, разве это не чудо величайшей силы Божией и премудрости Божией? Разве не слепы люди, что не могут различать самого малого, самого очевидного, что предлагает для них Господь? В этих семенах сокрыта жизненная сила, которая наполняет вот этими цветами дивными, разнообразными, благоуханием всю землю, красотою одевает Господь. И в то же время говорит, ну что это? Это же трава полевая только. По сравнению с большим, что должен узнать человек. Сегодня есть эта трава, и завтра нет. А все-таки эта трава. Господь показывает, какая сила в ней заключена. Через любую скалу, через бетон пробивается растение слабое. Такая жизненная энергия в нем заключена. И эти семена могут храниться в течение долгого времени. Было сообщение как-то в печати, что были найдены гробницы одного египетского царя, и там были обнаружены сосуды с семенами 3000-летней давности. Ну что, кажется, уже все. Ничего из этого вырасти не может. Но к великому изумлению, когда посеяли эти семена, то они дали всход. Вот какая сила заключена в такой природе простой, как Господь дивно все устрояет. Мы об этом говорим, потому что Христос сравнивает Слово Божие с семенем. Вот если бы семя Слова Божия воспринималось нами так, как нужно, то происходило бы чудо. Чудо. Вся история Церкви – это именно чудо, которое заключается в том, что человек слышит Слово Божие, воспринимает этот дар, и жизнь его меняется. Посмотрите на апостола Матфея. Он кем был? Он мытарем был. Сборщиком податей, таким человеком презренным, который дальше денег ничего на свете не видел. Прошел мимо Христос и сказал ему, следуй за мною. И он все оставил и стал таким великим проповедником истины, которому принадлежит первое Евангелие, где сам Дух Святой говорит через него, сам Господь. Или апостол Павел, что он из себя представлял? Он был гонителем Церкви Христовой, врагом истины. А когда Господь сказал ему, Савле, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна, то он услышал это Слово Божие и стал столпом Церкви, первоверховным апостолом. И его проповедь, его послание, его Слово Божие через него будет звучать до скончания века. Или может человек просто так и в Церковь ходить и слушать Слово Божие, а как будто бы он его и не слышит. Ведь мы молимся, и осподобитесь о нам, слышанию Святаго Евангелия. Слышим, ну, как-то не особенно вроде бы, понимаем, что нам дается. Преподобный Антоний Великий был таким благочестивым, богатым юношей, который ходил в церковь. И тем не менее считал, что жизнь идет сама по себе, а церковь, хотя она и не отделена от всей жизни, все-таки не требует всего его. Но когда он услышал за богослужением Слово Божие, «Если хочешь быть совершенным, оставь все и следуй за мной», он услышал это слово, как лично к нему обращенное, и стал преподобным Антонием Великим, основателем монашества, великим святым Церкви Христовой. Или блаженный Августин, который сам в своей исповеди пишет о том, что он был молодым человеком, который утопал в грязи постыдной жизни, пока Господь однажды не сказал ему слово свое. Он вдруг услышал, что говорит Господь через апостола Павла, между прочим, которого раньше призвал Господь. «Ночь проходит, день приблизился». И потому оставим постыдные дела плоти и облечемся во оружие света. Он вдруг услышал эти слова, как сказанные ему Господом лично, и он облекся во оружие света. Он стал таким светом, который просвещает всю церковь. Или вот мученик Лонгин, сотник, которого мы сегодня память празднуем, он услышал то, что происходило вокруг креста. Ведь что там творилось? Толпы людей, равнодушных, любопытных, жестоких, предателей, кого угодно можно было там увидеть. «И сойди, сойди со креста», — говорили ему. И он услышал слова «Христовы в руце твои, Отче, предаю дух мой», и исповедал его Сыном Божиим. Великое множество грешных людей, погибающих, пребывающих в слепоте, в страхе, животном перед смертью, в растерянности перед жизнью, просвещались Словом Божиим и становились новыми людьми. Чудо, сеяние, семени, Слово Божие совершалось в них. Так что же это за семя такое, Слово Божие? Что в нем заключено? А сам Спаситель говорит, что слова мои есть жизнь вечная. В его словах жизнь вечная заключена, благодать Божия, и в них заключена тайна вечной жизни. Та любовь, которую Бог имеет к человеку, та тайна воплощения Божия и его приобщения всем ужасам нашего существования и нашей смерти. Та крестная тайна, которая дает основание апостолу называть Слово Божие Словом Крестным. И когда это слово касается по дару Христа, видящего души всех людей, знающего, что с каждым происходит, когда слышит по-настоящему Слово Христово другой человек, то он узнает уже такую жизнь, перед которой все совершенно становится иным. И он понимает, что такое грех и что такое смерть, и что такое путь жизни человеческой. И он следует за Христом, и он готов принять любые скорби, понести любые испытания, взять на себя любые труды, чтобы в терпении, идя этим крестным путем за Господом, приносить тот чудесный, стократный, как говорит Евангелие, плод Господу. Сеется одно, а пожинается совершенно другое. Дальше уже мысль наша идет о связи этого слова со всею жизнью человека. Оно должно быть связано со всею жизнью. Так, чтобы наша смерть была уже предельным приобщением этому слову крестному Христову. Ведь семя... оно не может совершить то чудо, которое мы видим, физическое семя, которое в природе существует, не может расцвести благоуханием цветов и плодов, если оно не умрет. И тайна жизни человеческой, тайна личности каждой, ее приобщение слову в этом заключается. Чтобы в течение всей нашей жизни совершалось это умирание для греха, для себя, и чудесное Богом, Его благодатью, чудо раскрытия той пасхальной жизни, нетленной, для которой создан человек. Сегодня в Евангелии сказано о том, какую печальную картину представляет собой большинство человечества, словесных существ, не способных слышать самое главное слово, которое им предлагается. Одни это слово просто не слышат, это дорога. Не видят просто, не хотят слышать. Не потому, что они лишены этой возможности, а потому, что они уже настолько омертвели духовно, что слышать это слово не хотят. Даже если бы, представьте себе, что по всем средствам информации, по телевидению только Слово Божие бы передавали, а состояние людей было такое, какое оно сейчас есть, то большинство людей бы не воспринимали это слово. Это было бы только в больший суд и осуждение для всех людей. Они бы воспринимали, как воспринимают во внешних семенах вот это только невзрачное, пыль с булавочную головку, что-то серое, непонятное, буквы, звуки, слова, которые уже повторяются, невозможно воспринять. Ну а дальше есть еще другое, не менее бедственное состояние, когда человек как будто загорается вдохновением, когда ему даже как будто дается узнать, какая жизнь заключена в Слове Божьем. Но сердце его представляет собой ту каменистую почву, где оно не имеет глубины, где человек не укоренен трудами и скорбями и решимостью следовать этим крестным путем Слова Божия за Господом. И часто бывает так, многие, как говорят святые отцы, сподобились узнать благодать Божию, не просто загореться таким внешним вдохновением, слыша, что-то такое происходит, очень значительное. Нет, даже и облагодатствованы были Богом, а потом самым жалким образом пали эти люди, потому что не было той глубины, которая обретается приобщением к кресту Христову. Ну, а, наконец, посеянное в тернии, когда заботы житейские, всякие сладости мира сего вытесняют слово истины, не дают ему просто места в жизни человеческой, об этом даже и говорить нам не надо. Это все происходит на наших глазах. И мы призываемся с вами сегодня, дорогие братья и сестры, услышать Христа и понять, каким богатством мы обладаем, и осознать, что время очень коротко, что близится время жатвы последней. Нам дается возможность расцвести духовно, войти в славу Христа воскресшего и душой, и телом своим, в тот рай чудесный, для которого мы созданы. Но только видением всей глубины нашей жизни и смерти, которой приобщился Господь наш, только этим святым терпением можем мы стяжать души наши, только претерпевший до конца после принятия этого Слова Божия, узнавший жизнь вечную и раскрывший в себе эту жизнь, может войти в нее. Аминь.